чтобы те помогли ему получить искомую должность. Всегда встречая в особе вашего превосходительства самого милостивого помощника в моих нуждах, заключает Антонелли, я смею надеяться, что и ныне вы не оставите без внимания мою убедительную просьбу к вам. На этом письме милостивый помощник накладывает не очень внятную резолюцию. Он только в ковна месяц назначен асессором губернского правления и касается не выше мест 10 класса. Должность советника состоит в 6 классе, и воную назначить сегодня заслужил ли он? Иными словами, начальство не может без чрезвычайных причин одобрить нарушение коренных правил. Антонелли исправляет должность без году неделя. Правда, все же не месяц, как полагает Дубельт, а по меньшей мере целых 3. Кроме того, претендуя на перемещение с места не выше 10 класса в номенклатурные заводи класса 6, он нарушает субординацию, поэтому Дубельт выражает сомнения относительно возможности столь быстрой карьеры. Это сомнение окажется для просителя роковым. Надо иметь его в виду. Во введении по делу Петрашевского, исчислив собственные обиды, Лепранди пишет: «Между тем, один из моих агентов получил 2 чина. Сестры его приняты в институт на казенный счет, и сверх того выдано ему пособие 1500 рублей серебром. Учитывая, что совсем недавно Антонелли был чиновником 14 класса, а ныне он как минимум титулярный советник, следует признать, что Лепранди, как всегда, прав». Интересно получается. Сначала Антонелли уверяет власть, что совершал свои подвиги совершенно бескорыстно, руководствуясь чистой любовью к Отечеству. Затем, немного поломавшись, принимает от этого Отечества некоторое материальное поощрение. Со своей стороны он просит государства устроить его домашние дела. Вступая в законный брак и, видимо, полагая, что с ним все еще не рассчитались, с годами в нем могла крепнуть уверенность, что именно он спас Россию от гибели. Он вновь напоминает о себе и, наконец, войдя во вкус, требует дальнейших благодеяний. Читал ли он сказку о рыбаке и рыбке? Между тем, его единственной настоящей удачей остается блестящий дебют 1849 года. Можно сказать, что он живет на проценты. Однако на сей раз просьба его не возымеет последствий. Исходя из упомянутой резолюции Дубельта, чиновники третьего отделения быстро составляют нужный ответ, который 27 ноября и подписывает лично Леонтий Васильевич. Это единственное его послание к Антонелли. «Милостивый государь Петр Дмитриевич, получив ваше письмо от 20 сего ноября, в котором вы просите моего ходатайства о предоставлении вам открывающейся в Ковенском губернском правлении вакансии советника, считаю долгом уведомить вас, что я не нахожу удобным принять на себя это ходатайство, как по слишком еще недавнему назначению вас в должность, занимаемую вами ныне, и по несоответственности чина вашего должности советника, так и во внимании к тому, что и спрашиваемое вами назначение зависит от представления начальника губернии». Примите, милостивый государь, уверение в истинном уважении и преданности. Как и в случае с книготорговлей Лури, это был сильный удар для просителя, по-видимому, очень рассчитывавшего на вмешательство высокой жандармской руки и получившего неожиданный обшит. Все же он находит в себе силы ответить Дубельту в тоне единственно возможном. 23 декабря 1853 года он пишет: «Считаю приятным для меня долгом поздравить ваше превосходительство с наступающим Новым годом и от искреннего сердца желаю вам здоровья и всевозможного счастья». Молю Бога, вместе с столь многими, которые осыпаны вашими милостями и благодеяниями, чтобы он